Я говорил себе, это глупо. Да перестань же смеяться, ты себе навредишь. Какое там? Я переставал смеяться только, чтобы поорать, а орать, чтобы посмеяться. И вот я ору и хохочу. Чума посмеивалась тоже. Ах, милый ты мой голубчик, ну и орал же я, ну и хохотал же я. Когда рассвело, я был годен для кладбища. Я уже не держался на ногах. Я подполз на коленях к единственному окошку, выходившему на дорогу. Первого же встречного я окликнул голосом треснувшего горшка. Чтобы меня понять, ему не требовалось и расслышать. Он взглянул на меня и бросился удирать, осеняя себя крестным знаменем. Не прошло и четверти часа, как я имел честь увидеть возле моего дома двух стражей, и мне было запрещено переступать порог оного. Увы, я об этом и не помышлял. Я попросил, чтобы сходили за моим старым приятелем мэтром Пайяром, нотариусом из Дарнаси, дабы я мог изъявить свою последнюю волю. Но они так трусили, что боялись даже звука моих речей. И мне кажется, честное слово, что из страха перед чумой они затыкали себе уши. Наконец, один храбрый малыш, овчий сторож, славная душа, который питал ко мне расположение, потому что я застал его как-то раз объедающим мои вишни, и сказал ему: «Эй, ты, дроздок, пока ты там, нарви на мою долю!» Подкрался к окну, послушал и крикнул: «Господин Бриньон, я сбегаю!» Что произошло потом, мне было бы весьма трудно вам рассказать. Я помню, что много долгих часов, валяясь на синяке, в жару, я высовывал язык, как теленок. Щелканье битья, бубенцы на дороге, низкий знакомый голос. Я думаю, Пайяр приехал, пытаясь подняться. О, силы небесные! Мне показалось, будто на затылке у меня святой Мартын, а на крестце Самбер. Я сказал себе: «Навались хоть Басильские скалы, ты должен встать!» Я хотел непременно, видите ли, оформить, за ночь я успел все это обдумать, некое распоряжение, статью в завещании, которая позволяла бы мне увеличить долю Мартины и ее глади так, чтобы мои четыре сына не могли этого оспорить. Я высовываю в окно свою голову, которая весила больше, чем Генриетта, наш большой колокол. Она поникала то вправо, то влево. Я вижу на дороге две милых толстых физиономии, которые испуганно таращат глаза. Это были Антуан Пайяр и Кюре Шамай. Эти верные друзья, дабы застать меня в живых, прилетели как молния. Надо сознаться, что когда они меня увидели, их пламя начало коптить. Желая, очевидно, лучше окинуть взглядом картину, и тот и другой отступили на три шага. И этот проклятый Шамай, чтобы придать мне бодрости, твердил мне: «Господи, да чего ты плох? Ах, бедный ты мой, ну и плох же ты, вот уж плох, плох, как желтое сало». Я им говорю: «Видевшее от них здоровье, наоборот, укрепляло мои жизненные силы. Что же вы не заходите? Вам, по-видимому, жарко». «Нет, спасибо, нет, спасибо!» — воскликнули оба. «Здесь нам очень хорошо». Продолжая отступать, они окопались около повозки. Пайяр для виду дергал за узцы своего ни в чем не повинного коняку. «А как ты себя чувствуешь?» — спросил меня Шамай, который привык беседовать с покойниками. «Да что уж, дружище, когда человек болен, ему не по себе», — отвечал я, мотая головой. «Вот естество наше. Видишь, бедный мой Кала, я всегда тебе говорил, один Бог всемогущ, а мы дым, тлен. Сегодня в силе, а завтра в могиле. Сегодня скачешь, а завтра плачешь. Ты не хотел мне верить, ты помышлял только о веселье.